Глава 12. Мы с доктором Хигано зашли в пустой конференц-зал, чтобы посмотреть видеозапись допроса Сото в шестой комнате. «Уже второй час утра пошел. Вау, поздновато. Знаю, вы все очень заняты, я ценю принятые вами меры, перейду к делу. Я знаю, кто убийца. Нет, Никен? Да. Ну, я знаю, о чем говорю. Мне пришлось тогда выиграть немного времени, но не забегайте вперед. Пожалуйста, дайте мне всего минуту. Я все расскажу о случившемся. Вы, наверное, не поверите мне, если я вот так сразу выпалю. Я повстречался с Рейной примерно в то же время, когда принимал участие в эфире банковского трансфера. Да, я признаю вину. Мне тогда было 20, Рейне 19, вроде. В то время она была подругой одной девушки, с которой я встречался. Честно говоря, девушка меня интересовала только из-за денег. Как ее звали? Не помню. Нет, серьезно, это только показывает, насколько мало она меня заботила. Думаю, Рейна пыталась стать между нами из-за подлинного беспокойства за подругу. Вначале я не обращал на нее внимания, но затем мои чувства к ней изменились. Я даже захотел встречаться с ней. Почему? Ну, она была суперсексуальной, конечно. Но как она выглядела, особенно роли не играла. Дело было в самой ее сути, если можно так это назвать. Влечение к ней столь сильно, что я не мог устоять. Но прежде чем я добился ее, меня арестовали за мошенничество. Обвиняемой стороной была никто иная, как Рейна. Нет, я не взбесился. Я осознавал риски того дерьмового дела, это также было частью плана по сближению с Рейной. Простой разговор с ней вовсю напрягал мой интеллект. Что-то в ней такое было. Почему я тогда продолжил работу над банковской аферой? Те ребята были моими друзьями, и мы просто плыли по течению. Но не поймите неправильно, я все-таки сожалею, что не обрубил эту хрень на корню. Не из-за ареста как такового. Я думал, донесение Рейны означает прямой отказ. Но я ошибся. Она пришла повидать меня в тюрьме. В приемные часы она предложила мне небольшую игру. Нет, вы правильно меня услышали. Игру. Она просила вызов. Я должен был поменять мнение о себе у прокурора и судьи в лучшую сторону. Призом выступала сама Рейна. Я жаждал приступить к этой игре. Когда меня выпустили под залог, Рейна рассказала, что следует делать. Она поведала, что в суде будет больше шансов, если я отражу содеянное на образе мышления и покажу потенциал к реабилитации. Я знал себя и был уверен, что они все равно увидят меня насквозь. Потому Рейна изменила основу моих ценностей. Что ждало меня, так это полное изменение личности. Рейна жгла меня все сильнее и яростней, сглаживая острые углы, пока ей не удалось сформировать совсем иную форму. Например, за одну неделю она сделала меня быстрым. А если я пытался бросить ей вызов, она заставляла меня голым танцевать стриптиз в течение 3 дней или вырывала ногти. В смысле покорной. Послушайте, Рейна заботилась обо мне. В этом я точно уверен. Когда она вырывала мои ногти, всегда рыдала, словно делала это самой себе. Никто раньше так серьезно не заботился обо мне, да и после нее тоже. Даже моя семья толком меня не воспринимала. Я едва ли не прыгал до луны, когда она подумывала начать встречаться со мной. Тогда-то я и стал ее собственностью. Особая тренировка работала. Я выиграл суд, и они приостановили приговор. Я победил в игре. После мы с Рейной начали встречаться. Я знаю, о чем вы думаете. Это странно или извращенно, или мы вовсе не состояли в настоящих отношениях, так ведь? Ну, ваше право так думать. Рейна и я встречались, мы были счастливы. Остальное разве важно? Хотите знать, почему Рейна стала моей девушкой? Какая еще может быть причина, кроме любви? Но полагаю, она искала пешку. Та игра вполне могла быть испытанием меня в роли ее шахматной фигуры. Пешка для чего? Очевидно, для мести. Точно, я еще не рассказал о ее цели. Рейна желала отомстить. Еще когда я проходил по судебной системе, Рейна целенаправленно планировала месть. Она обращалась к индустриям развлечений, людям с финансами, к политикам. Она создавала связи с влиятельными людьми, а затем использовала накопившуюся силу и харизму, чтобы продолжать накапливать связи. В один момент Рейна просекла о существовании некоего тайного клуба. Этот клуб собирался под маской частной ассоциации в ресторане Нишизабу. Его членами были люди, заключившие контракты с развлекательными агентствами, или випами, которые ежемесячно вливают десятки тысяч. У них имелся доступ к списку звезд клуба. Система позволяла выбрать кого угодно для знакомства. После встречи ресторан не вмешивался в переговоры, и каждая сторона могла делать все, что ей заблагорассудится. Модели, у которых дела шли не совсем хорошо, договаривались о папиках. Рейна? Ха, если бы. Неужели вы не понимаете, что Рейну никогда не станут волновать такие пустяки? Она выяснила, как может прорваться в администраторы клуба. Наконец она решила действовать как посредник, собрала талантливых членов клуба и начала искать им клиентов. Ей прекрасно были известны места скопления людей с деньгами. Подумайте, где раньше работала Рейна. Дошло? Именно. Казино. Срывающий джекпот всегда при кошельках, и при этом не поскупятся на траты из-за легких денег. Рейна устроилась в компанию по управлению казино на должность рекламной модели, и затем тихо добиралась до игроков, которые срывали большой куш. Причем так, что само казино об этом не знало. Ожидаемо многие были заинтересованы. И вы понимаете причину, да? Они выиграли крупную сумму денег и желали познать вкус роскоши. И довольно легко определить постель с известной звездой к высшей степени роскоши, пусть даже само желание является банальным. Я помог ей, конечно. С переговорами между клиентами и знаменитостями, а еще как водитель и телохранитель, решая проблемы, когда они возникали. Я делал все, что Рейна указывала мне делать. Несколько раз опасность была такой высокой, что я верил в последующую смерть. Те ребята платили клубу в 10, а иногда и в 100 раз больше первоначального взноса випов, и делали это с улыбками на лицах. Игроки переставали ощущать ценность денег, они ежедневно выигрывали и проигрывали сотни миллионов йен. Пара миллионов в кошельке для них ничего не значили. Так, просто карманные расходы. Помните то дело, когда сын владельца Empress Pepper Corporation присвоил 18 миллиардов йен из фонда компании и слил их все в Макао и Сингапуре? Этот парень известен в азартных кругах как крупный игрок. И с таким обществом мы работали. Мы брали откаты. Временами только на одних откатах получали сотни миллионов йен. Клиенты исполняли свои самые дикие фантазии. На ресторан Нишизабы упала гора денег. Знаменитости тоже получили огромные суммы, в зависимости от обстоятельств, связей и покровителей. Чистая победа. Очевидно, ценность Рейны возросла многократно. Постепенно она проникла в самое ядро. Из-за заработанного доверия Рейне разрешалось смотреть на списки випов. Как она и предполагала, в нем перечислялись имена основных деятелей во всех возможных индустриях. Предварительная работа над местью была завершена. Точно. Вы бы хотели узнать, почему она сдалась идее мести? Вам ведь уже известно, что компания отца Рейны обанкротилась, да? Кажется, его зовут Каичиро. Компания пошла ко дну не из-за его некомпетентности. Политики и конкуренты объединились и монополизировали рынок, на котором он установился. Рейна просмотрела имена всех людей, ответственных за кражу бизнеса отца. Тайчи Асагая, член парламента национальной партии, Тацуо Ямашита, советник из Мината, Дайго Ашитари из Ашитари Констракшн и Хейдзина Кахигаши из центральной строительной компании. Хейдзина Кахигаши – отец Кена. О, так вы уже слышали о финансовой поддержке Каичиро, когда тот пошел в Токийскую ассамблею? Да, он действительно его поддержал. Только с позиции Рейна он скорее оплатил похороны человека, которого зарубил до смерти. Понятия не имею, что у него в голове. Может, он сделал это из чувства вины, может, просто захотелось, или, возможно, желал убедиться, что Каичиро не затаил обиду. Он, наверное, предполагал, что его участие требуется обязательно. Свести Кена с Рейной тоже часть его плана. Итак, вот в чем суть. По чистому совпадению, Рейна нашла Хейдзина Кахигаши и Тацуо Якошима в списке членства тайного клуба. И это еще не все. Она выяснила, что оба были папиками для подростков-идолов, которые еще учились в старшей школе. Потому она решила взять их судьбы в свои руки. Такой идеальный шанс упустить было невозможно. Она назначила встречу с новостным репортером, чтобы раскрыть скандал всему миру. Или таков был план, но тогда-то все и случилось. Никто не знал, что она задумала. По крайней мере, так считали мы. Но, судя по всему, ошиблись. Они действовали быстро. И, вероятно, уже какое-то время они следили за нами. Я точно не знаю, кто убийца. Хейдзина Кахигаши не единственный страшился раскрытия общественности ужасных преступлений клуба. Некоторые определенно сделали бы что угодно, чтобы остановить ее. А часть решилась бы на убийство. Еще не поняли? Убийца кто-то из синдиката. Да вы бы не поверили мне, если бы я при вас рассказал о нем, разве нет? Все еще не верите? Ну ладно, но если вы копнете глубже, сами обнаружите существование этого тайного клуба. Тогда сообразите, что я говорю правду. Мне показалось, я должен вам об этом поведать. Как я и сказал, синдикат все еще охотится за нами. Вероятно, я следующая их цель. Они оставили стопу Рейны в апартаментах в качестве угрозы мне. Моим единственным вариантом оставалось бежать за пределы влияния организации, потому я подстроил нечто вроде любовного треугольника с участием Кена, Рейны и меня, чтобы запутать их поиски. Я планировал покинуть страну и не возвращаться до тех пор, пока они находятся в замешательстве, то есть даже выложив все полиции, это дело бы постарались замять. Но я передумал, обстоятельства изменились. И все сказанное мной правда. Вы должны защитить нас. Это все, о чем я хотел поговорить. Мне еще нужно кое-что сделать. О, да, я выйду и попью. Увидимся. Затем мы обнаружили Сото в уборной мертвым. Отчитался Ямадзи. Он встал, нахмурившись перед трупом Соты, найденным в кабинке мужского туалета. Он умер, сидя на стульчике. Глаза закатились, на шее появились посмертные синяки. В прошлом зализанные волосы были растрёпаны, словно он выдёргивал их в агонии. А пустая банка из-под энергетического напитка валялась рядом и могла вывалиться из руки. По уборной распространился миндальный запах, характерный для цианида. Как можно ожидать, нелегко видеть тело мёртвого человека, ещё живого некоторое время назад. Я не была задействована в его смерти, но меня заполонило странное чувство вины. Мне оставалось только бороться с этим чувством. Я оставила тело криминалистам, потому что у самой не хватало сил рассмотреть его поближе. Мужскую уборную пронзили вспышки камер, но даже выйдя оттуда, я чувствовала напряжённую атмосферу в полицейском участке. Ещё ни разу тело не находили в участке, случай разбудил руководство, и кто-то должен был ответить за это. Ямадзи был первым в списке. Облокотившись на стену в коридоре, он держал леденец во рту. «Самоубийство», — сказал он. «Должно быть. В напитке содержался цианид. Сота вышел из допросной, сделал глоток из банки и забежал в уборную, скорее всего, чтобы выпить весь яд. Следы показывают, что он руками держал рот и сдерживал так агонию». Доктор Хигана сидел на стуле рядом, он склонил голову. «Он побежал в уборную после глотка?» «Ага. Мне показалось его поведение немного странным, потому я тайно последовал за ним прямо до кабинки, никто в этом не участвовал». «Почему бы ему просто не подождать и не выпить всё в кабинке?» — спросил доктор Хигана. «Что случилось с Сотой после глотка?» Он кашлянул и побледнел, и принялся бормотать что-то вроде «Ох, вот оно что!» Звучит так, будто он не знал о яде в напитке. «Даже если не знал, это не меняет факта самоубийства. Он ведь выпил его полностью после того, как узнал про яд». «Да, тоже верно». «Чёрт, он умер прямо передо мной!» — высказался Имадзи. «Грёбаный позор! Меня теперь никогда не повысят!» Он прогрыз леденец. Его раздражительность происходит от чувства справедливости и тем, что ему не удалось предотвратить самоубийство, нежели от беспокойства о своей должности. Таким Имадзи был человеком. «Меня внезапно покинули все силы, и я плюхнулась на пол». Мысли плыли в тумане, но вопрос задать удалось. «Итак, каков мотив для самоубийства?» «Он боялся синдиката», — сказал Ямадзи. «Они жестоко расправились с его девушкой. Может, он подумал, что проще будет расстаться с жизнью менее болезненным способом? Вероятно, по этой же причине он во всем сознался. Он готовился умереть». «Хм», — буркнул доктор Хигана, поднеся руку ко рту. Его эта причина явно не убедила. Он сказал... «Синдикат всё ещё охотится за нами». Повторил он слова Соты и перевёл взгляд на меня и Ямадзи. «За нами. О ком он говорил? Я думал, дело только в Соте и самой Рейне. Те двое, кто решился мстить». «Может, он оговорился?» — предположил Ямадзи. «Возможно. Но что если нет? Тогда это значит, что Рейна ещё жива». «Он, должно быть, шутит. Но по выражению лица доктора Хигана нельзя было сказать, что он только что выдал такую глупость». Ямадзи не смотрел в сторону доктора и не заметил этого. Он просто принялся чесать голову. «Но вот что насчёт того синдиката?» Проговорил он и усмехнулся. «Ха, такое дерьмо слишком вонючее для парочки копов. Если некто вроде меня копнёт слишком глубоко, они моментально сотрут его. Но мы при этом не можем отступить перед чем-то настолько ужасным». Ямадзи мог не подбирать слов, но его решимость была неоспорима. Более того, в его взгляде мелькал разгорающийся пожар, словно от предстоящей стычки с крупным оппонентом. Честно говоря, когда Ямадзи вёл себя так круто, мне сложно было воспринимать его за дурня, каким он являлся на самом деле. И это смущало. Я окатила его холодной водой. «Эх, Ямадзи, прости, что порчу твой парад справедливости, но синдикат может и не иметь ничего общего с этим убийством». «А?» «Таково заключение доктора Хигана. Мы взяли показания от Охитамачи, или вернее женщины, которая представилась ей. Он пришёл к выводу, что Сота не связан с этим делом». «Это правда, док?» «Теоретически да», — ответил доктор Хигана. Но теории доктора всегда имели под собой твёрдую основу. Он продолжил. «Но сейчас мы просто принимаем за истину слова Сота о том, что некий синдикат пытается стереть все следы тайного клуба. У нас нет доказательств его существования». Ямадзи скорчил мину и соснул леденец. «Ты думаешь, Сота намеренно солгал, а потом умер? Мне что-то так не кажется. Основываясь на увиденном на записи, вероятность, что он лгал, низкая. Он заправду был убежден в существовании синдиката и что ответственность за преступление лежит на нем. «Ну, конечно, потому-то они использовали его!» Раздался уже знакомый искусственный голос из планшета доктора Хигана. На экране отображался зеленый мишка, она же Ноитан, никогда не привыкну к ней. Ямадзи не казался взволнованным, похоже, он был знаком с Ноитан. Еще бы, он ведь знал доктора Хигана задолго до меня. Они могли застопорить расследование, выставив все так, будто преступление совершено таинственным синдикатом, сказала она. Даже если провести расследование этого тайного клуба, там же наверняка столько больших шишек вовлечено, что вам придется делать все тише воды ниже травы, да еще и проявлять дополнительную бдительность. Это займет уйму времени, прежде чем вы начнете вырывать волосы из головы. Некто поставил вас в ситуацию, заставив признаться Соти, и затем заставив совершить самоубийство. Я никак не могу ошибаться, я чертов гений! Мне не хотелось вникать в подробности, но как много информации полиция сливает доктору Хигана, а заодно этой сомнительной зеленой медведице. Я могла легко затонуть в пустыне размышлений, а потом решила на время отложить этот вопрос. Сказанное Ноитан имело смысл, и я знала, что по крайней мере одна женщина хотела, чтобы мы считали Сото вовлеченным в дело. Точно. Та женщина, назвавшая себя Атохой Тамачи. «А, Юрий, вот ты где!» Громко обратился ко мне Кондо из первого следственного отдела. На его вечно молодом лице появились морщины, он выглядел измученным свалившейся работой. «Что такое, Кондо?» «Помнишь, ты просила меня поискать информацию о друзьях Рейна со школы? Я услышал от Ямадзи и быстро проверил». «Ага. И что, в базе данных не оказалось ничего полезного?» «Нет, вообще-то я нашел кое-что очень серьезное». Кондо растерянно пробежался рукой по коротким волосам. «На всех пятерых, о ком ты спрашивала, подали заявление о пропаже в одно и то же время 5 лет назад». Я широко распахнула глаза. «И Атоха среди них?» «Да, Атоха Тамачи, Миюки Ята, Сэна Хагава, Асами Ина и Рёка Амура. Вся шейка шмелей Рейны числилась пропавшими». «Что все это значит?» – подумала я. «И кто, черт возьми, эта женщина, что представилась Атохой?» Я чувствовала жар, медленно ползущий по шее. Все шмели пропали, конечно же, произошло нечто столь абсурдное. Чуть ранее доктор Хигана построил теорию. Шмели приняли активное участие в убийстве. Сото Акияма умер, и у нас не было ни единой зацепки, где шмели могли находиться. «Выглядишь так, словно зашла в тупик, Юри». Доктор Хигана встал и положил руку на плечо. «Давай пока разберемся с новыми вопросами, возникшими из новых показаний Соты. Уверен, некоторые вещи могут показаться слишком удобными, когда послушаешь эту историю». «Да?» – произнесла я. «Хм. Я не была особо уверена, повернула ли я на правильный путь. Нервничая, я рискнула поделиться своим мнением. Немного странно, что Хейдзина Кахигаши, предполагаемая цель для мести, оказывается отцом ее жениха. Не находите?» «Точно», – ответил он. Я с облегчением вздохнула, поняв, что не разочаровала доктора Хигана. «Кенна Кахигаши», – задумчиво произнес доктор. «Думаю, мы должны принять за факт, что он вовлечен в план Рейна».